Глава 13. Антимаг. Сегодня Глошаду не здоровилось. Он был нервным, взвинченным, а еще Дезире заметила несвойственную для него бледность. Молодой мужчина отказался от завтрака и все смотрел в окно в сад, залитый первыми лучами просыпающегося солнца. Таким нехитрым способом он давал нянюшке понять, что хочет на прогулку. Старушка тотчас позвала старого камердинера, который всегда сопровождал их вне стен замка, и вывела подопечного. Она надеялась, что свежий воздух сделает свое дело и пробудит в молодом теле аппетит, поэтому запаслась корзиной с едой и питьем, но ее надежды не оправдались. Едва они оказались в саду, Глоша целенаправленно пошел по тропинке в беседку, уселся за стол и требовательно выставил открытую ладонь. «М-м-м! Конечно, конечно!» — суетливо произнесла нянюшка, вынимая из кармана шелковый мешочек и перекладывая его на ладонь принца. — Глошет, а может, скушаешь бутербродик? С сыром, помидоркой и веточкой укропа? Но мужчина уже не слушал. Он высыпал любимые фигурки на стол, разбросал их в хаотичном порядке и замер. Дезире взглянула и отошла. Она очень хорошо выучила привычки и состояние своего подопечного, которого любила всем сердцем. Через секунду старший наследник престола начал раскачиваться, гипнотизируя отсутствующим взором вываленные на стол деревянные фигурки. Где-то в районе обеда старушка снова попыталась накормить Глошада, но тот по-прежнему пребывал в болезненном трансе и не реагировал ни на что вокруг. Отлучившись в замок, чтобы отнести посуду и перекусить, по возвращении в беседку нянюшка обнаружила, что Глошад скинул со стола фигурки, оставив лишь две. Заинтересованная женщина присела рядом, чтобы получше рассмотреть игрушки своего принца. Первой фигурой оказался маленький забавный котенок. Он лежал на спине, опутанный нитками, но не выпускал из шаловливых лапок пойманный клубок. А вторая? Дезире нахмурилась и наклонилась, силясь разобрать в неясных очертаниях, кого изображает вторая игрушка принца. Насколько не морщила лоб, старые глаза подводили нянюшку. То ей казалось, что это человек, то в изгибе плаща мерещился хвост, то вдруг фигурка начинала походить на раскрывшего пасть хищника. Устав щуриться, нянюшка прилегла на диванчик и сама не заметила, как задремала. Разбудил ее жуткий грохот. Открыв глаза, женщина увидела над собой небо и резко села. Кто-то вынес ее из беседки, оставив лежать на траве, в то время как... «Глошад!» — воскликнула Дезире, с трудом перекатываясь и поднимаясь на ноги. Женщина подскочила к беседке, но так и замерла на пороге, в ужасе взирая на старшего наследника престола. Зажав сломанную ножку стола, ее подопечный громил все, что попадалось ему на глаза. Ярость, дикая и необузданная, исказила красивые черты, а в безобидном с виду дурачке проступила невиданная ранее жажда разрушения. «Перестань!» — закричала Дезире. «Мальчик мой, что же ты творишь?» Она хотела броситься к обезумевшему принцу, но боялась даже пошевелиться. В порыве неконтролируемой ярости ее подопечный не видел ничего. От природы, обладая невероятной силой, сейчас Глошад рушил все на своем пути. Он с легкостью открывал деревянные сетки, выламывал доски и топтал ногами свои любимые деревянные игрушки. «Да что же это?» — прочитала Дезире, растерянно наблюдая за происходящим. «Не может быть! Мой мальчик!» Потрясенная женщина даже не заметила, как задетая ногой принца маленькая деревянная фигурка откатилась почти к самым ее ногам. Покрутившись, игрушка замерла, и теперь любой желающий мог разглядеть искусно вырезанную деревянную фигуру котенка. Он по-прежнему игриво обхватывал лапками клубок, вот только теперь голова котенка была расколота глубокой трещиной. Я смотрела на ректора с отвращением, которое не могла, да, откровенно говоря, и не считала нужным скрывать. «Вы антимаг!» — выпалила, почувствовав острое желание прополоскать рот. «Антимаг!» — — согласно кивнул Итан Бенедикт, напряженно глядя мне в глаза. «Теперь-то можно пройти». Говорит, что я предпочла бы, чтобы ректор куда-нибудь телепортировался с глаз долой, не стала. Просто посторонилась в дверях, стараясь держаться от него как можно дальше. «Да, пожалуйста». «Подумать только. Антимаг». Узнав правду, я испытала настоящий шок, но еще большее недоумение вызвало реакция остальных. Ее попусту не было. «Люди!» — не выдержала я в итоге. «Антимаг в комнате!» Никто в ужасе не вскрикнул. Шиван продолжила вливать в Макалича пузырьки с противоядиями, Айрис Руккола приводить в чувство Джерома, а Гуля, пересевшая на плечо ректора, что-то оживленно рассказывала. Убедившись, что случившееся задевает только меня, я громко фыркнула и свалила. «Нет, они нормальные. Если бы мне приказали описать антимага тремя словами, то я использовала бы такие безумные, жестокие и непобедимые». Ошибка. Даже не так. Непростительный промах кого-то из магов крови. Лабораторная неудача невероятно талантливого и столь же безумного мага в попытке вывести человека с идеальным составом крови. Опытные образцы уничтожили своего создателя и оказались на свободе. Они врывались в дома спящих, рвали людей на части, пили кровь убитых, вспарывали животы, чтобы полюбоваться вываливающимися кишками. И все это ради развлечения. Жителей города захлестнула паника. Стража пыталась защищаться. Прибыли маги. И вот тут все узнали, что антимаги не подвержены никаким видам магического воздействия. Для них что магия крови, что обычная магия, что магия стихий, что магия некромантов — все одно. Приятная щекотка. Хуже того, за счет идеального состава крови они были в 7 раз быстрее и сильнее даже оборотней, не уставали, не испытывали жалости и могли впитывать магию других. В ту ночь половина жителей города была убита, а всем прибывшим магам опустошили магический резерв, отрубили ноги и руки, оставив медленно погибать от потери крови. Антимагов было 15. Троих стражники смогли уничтожить, все остальные ушли. Аристалия еще долго содрогалась от известий, что там-то и там-то антимаг уничтожил целое поселение и скрылся. Антимагами пугали маленьких детишек наравне с букой, восточными ведьмами и духом кошмаров. Антимагов уничтожали при малейшем подозрении, а еще антимагов ненавидели. На ступеньке, ведущей наверх, к комнатам, сидел мышонок Блоша. Я была так зла, что неожиданно опустилась рядом и спросила. «Ты что-то понимаешь?» Мышонок удивленно пискнул, смешно вскинул крохотные лапки и плюхнулся на спину. «Да, это я что-то перегнула. Подумать только, чистокровная парда общается с мышами. Кошачьи боги, до чего же я докатилась?» Но если это было дном, то уже в следующую секунду я доказала, что можно упасть еще ниже. «Я к себе. Хочу горячий душ и часок в тишине. Можешь никого ко мне не пускать?» Видимо, видок у меня был настолько жалобный, если не сказать жалкий, что серый мышонок оторопело моргнул, а затем кивнул. «Ну вот и чудненько». А вообще, мысль попросить помощи у Блоша была гениальной. Не успела я встать под душ, как в коридоре жилого дома послышались легкие шаги Макалича. Минут 7 он проявлял завидное упрямство, топчась у дверей, но добрый дух был непреклонен. После телохранителя аудиенции у ее кошачьего величества просили Шиван, Айрис Руккола и Гуля, которая, в отличие от остальных, попыталась проникнуть через крохотное окошко в самой ванной, но постовой Блош обдел. «Безобразие!» — вопила горгулья, царапая оконную раму когтями. — Пусти, паразит, а то хуже будет. Я дамочка вредная и злопамятная. Я тебе всех мышей переловлю. Зря она так. Мыши — это больная мозоль духа-хранителя. — Ай! — завопила Гуля спустя секунду. — Ах, ты меня током бить будешь! Ну, держись, я тебе сейчас устрою веселую жизнь. На мгновение перед моим носом прямо из воздуха появилось прозрачное облако в виде моськи и верхних конечностей. Блош виновато развел руками и поспешил вниз, на защиту любимых мышей. Не знаю, действовала горгулья самостоятельно или это был четкий план, но едва защитник серых и хвостатых растаял, в коридоре послышались знакомые шаги. Затем дверь в комнату распахнулась, это с учетом того, что я ее на все замки закрыла и даже стулом подперла для надежности. И внутрь вошел ректор. «Ноэми!» — негромко позвал он из-за двери. «Мы можем поговорить о случившемся?» «Я моюсь!» — крикнула в ответ и зачем-то подхватила с полки мочалку. Можно подумать, он видит через дверь. Хотя ректор же антимаг, а все черти подземелья не в курсе, на что способен один идеально взятый продукт экспериментов психованного мага крови. «Хотел сказать спасибо. Если бы ты не вмешалась, Макалич мог убить Джерома. Естественно, нарушенная клятва убила бы его самого, и таким нехитрым образом неизвестный маг крови подчистил бы все следы». Я скептически ухмыльнулась и обхватила руками голые плечи. «Ноэми, тебе не надо меня бояться», — заявил Итан Бенедикт. «Даже не заявил, а предъявил мне это, причем с обидой. Дескать, от вас, пардочка, я ожидал более адекватной реакции, а вы едва ли не в банальную истерику свалились». «Вэрис», — позвал Итан Бенедикт. «Я моюсь», — категорично крикнула в ответ. «Имею я право на личное пространство». За дверью послышался усталый выдох рассерженного человека, который из последних сил сдерживает себя. «Жду вас у себя, после всех необходимых для успокоения процедур». И снова шаги, снова стук закрываемой двери и удаляющаяся поступь. Не знаю почему, но я со всей злостью легнула высокий бортик ванной, естественно, ушибла мизинчик и взвыла от резкой боли. Подтянув пострадавшую ногу, запрыгала. Короче, совершать данные телодвижения в мокрой ванне — не самая лучшая идея. Но это я поняла, уже грохнувшись на пол и потащив за собой полупрозрачную занавеску. Настроение тут же перешагнуло черту «бесит» и приблизилось к отметке «не подходи, убьет». Отшвырнув сорванную занавеску, я вскочила, завернулась в полотенце и вылетела в комнату. Одевалась долго, потому что любимый свитер оказался испачкан вареньем, а другой не сочетался с выбранными штанами. С носками тоже все было печально, три пары и у всех какой-то дефект. Одни канареечного цвета, вторые сели после стирки, а третий, на большом пальце третьей пары, расползлась огромная дыра. Окончательно психанув, натянула на ноги кислотно-желтое безобразие, невесть как затесавшееся в мой шкаф. Надела теплую куртку, убрала влажные волосы под шапку и решительно двинулась в сторону окна. Кажется, приличные девушки не пользуются окнами в качестве выхода, но приличных девушек не караулит на выходе из западной пристройки. А я почему-то уверена, что Итан Бенедикт оставил остальным соответствующие распоряжения на этот счет. К тому же, этим самым приличным девушкам не все равно, что о них подумают другие, а вот мне плевать. Я парда, к тому же злая парда. Бесит это место, бесит насквозь лживые людишки, что тут пригрелись, бесит безумное количество тайн, что скопилось вокруг меня, бесит то, что со мной играют, как с малым, неразумным дитятком, бесит, что придется объясняться с Джеромом, который, кажется, не понял с первого раза, что ничего ему не светит. Бесит, что загадочный кукловод приказал Макалючу убить маленькую красивую пардочку, из чего я делаю вывод, что совсем не принц Райвель был основной мишенью. Меня все бесит. Незаметно спустившись по стене, я, пригибаясь мелкими перебежками, понеслась к парковым кустам. Сначала по тропинке до заветной дыры в заборе, потом полчаса по городу. Захвачу по пути чего-нибудь вкусненького и к бабушке. В конце концов, она обещала разобраться с печатью. Нет, в действительности печать меня не волновала вообще. Скорее, это был предлог. Но неожиданно запястье, где была чернильная печать, начало неметь. Нахмурившись, я притормозила, подтянула рука в куртке и в неясном свете наступающего вечера принялась разглядывать кожу. Она была здесь, маленькая, состоящая из затейливо выведенной буквы «Пси» и семи крохотных черных точек, заключающих букву в круг. Онемение начало быстро распространяться вверх. Голова закружилась. Что происходит? Растерянно таращась на собственную руку, я увидела, как, едва уловимо меняя очертания печати, начали мерцать тусклым серебристым светом точки вокруг буквы. Над «Пси» появился крохотный хвостик, похожий на змею, а у основания печати проступила еще одна крохотная буква — «Тау». Холодный пот обжег спину и заставил согнуться. Печать была непростой. Кто-то спрятал одну под другой и просто выжидал, когда появится возможность активировать один из символов. И если первый вариант грозил насморком, то новый знак нес смерть. Я задохнулась от этой мысли и упала на колени. Сознание словно расщепилось на три части. Первая панически орала, заставляя плакать и сдавленно скулить точно побитый канис. Кошачья сущность, сцепив стучащие от страха зубы, требовала забиться в чащу и умереть хоть с каким-то достоинством. Но третья сторона моего сознания, сознание мага крови, продолжало бороться. Отчаянно, сама не веря в наличие положительного финала, но искала выходы. «Итан!» — простонала я через силу. «Итан!» «Да, мне нужен ректор. Точнее, мне нужен тот, на кого не действует магия. Тот, кто может забрать отраву, заполняющую не только мое тело, но и ауру. Мне нужен антимаг». Сложнее всего было встать и сделать первые 10 шагов. Потом тело немного смирилось и согласилось работать вопреки стремительно уходящим силам. В середине пути руки парализовало окончательно, и я осознала, что не дойду. Просто не смогу, не успею. Мысль, что я могу рухнуть и совсем не поэтично сдохнуть, так ничего и не сделав для собственного спасения, заставила перейти на бег. Впереди показались огни. Шанс на спасение уже маячил впереди, но силы ускользали слишком быстро. Мне казалось, что мрак ночи сгущается, становится твердым. Можно дотронуться пальцами, можно зачерпнуть ладонью, можно полоснуть когтями. Я агрессивно зарычала на наступающую темноту, словно на живого противника, и звук собственного голоса придал немного сил. Как раз столько, чтобы с трудом взобраться на крыльцо домика и упасть обессиленным телом на входную дверь. «Итан!» Под натиском моих килограммов незапертая створка поехала вперед. Сил удержать обессиленное тело на ногах уже не оставалось. Поэтому, смирившись с тем, что на тот свет одна при жизни милая пардочка попадет некрасивой и с расквашенным носом, я закрыла глаза и полетела. К счастью, кто-то сжалился и подхватил на полпути, так и не дав моему носу свести близкое знакомство с деревянным паркетом прихожей. «Итан!» — с улыбкой прошептала я, чувствуя сильные руки, поддерживающие меня за талию. «Итан!» — крикнул хозяин рук, что так вовремя меня подхватили. «Ты бы подошел, а то тут гости, я не знаю, куда ее тащить. В комнату, чтобы спасать, или сразу в огород закапывать». Я хотела было возмутиться, что живее всех живых, и хоронить меня еще ох как рано, но вместо этого слабо застонала и начала оседать на пол. Незнакомец выругался, подхватил меня на руки и, по всей видимости, решив, что закопать всегда успеет, понес в комнату. «В чем дело?» — услышал я усталый голос ректора. И совсем в другой интонации: «Мими!» «Ага, испугался! Страшно стало! То-то же!» Мое болезненное тело вырвали из рук незнакомца, прижали к груди, что так знакомо пахло солью, ветром и силой, и принялись настойчиво шептать. «Мими, открой глазки!» Мягкое поглаживание по щеке. «Мими, я не пойму, что с тобой, пока ты не посмотришь на меня!» Движения стали более настойчивыми и немного грубоватыми. «Мими, глупая ты кошка!» — неожиданно рявкнул он. «Посмотри на меня!» А дальше мне залепили оплеуху. Мне, чистокровной парде, мне, хрупкой девушке, мне, подыхающей жертве обстоятельств, мне... Я разозлилась настолько, что сцепила зубы и открыла свинцовые от тяжести веки. И посмотрела. Ах, как я на него посмотрела! Эдак выразительно, с прищуром. Итан Бенедикт не оценил. Ну, прямо ни капли. Он нахмурил светлые брови, пару долгих мгновений всматривался вглубь меня, а затем закрыл глаза и тихо, но очень витиевато выругался. Ну вот, теперь я точно видела в жизни все. Можно и на тот свет. Но почему-то все внутри меня протестовало против этой мысли. «Помоги, Итан, помоги!» прошептала я, решив, что когда стоишь одной ногой в могиле, выкать не обязательно. Мужчина до боли крепко сжал меня в своих руках, и его загорелое лицо стало серьезным. «Как? Я не знаком с магией чернил!» Закрыв глаза, я с трудом облизнула пересохшие губы и прошептала. «Антимаг!» Удивительно, но ректор понял, чего ради я приперлась к нему на порог, вместо того, чтобы по совету кошачьей сущности заныкаться под темным кустом и встретить смерть в созерцательном одиночестве. Меня куда-то понесли. Нет, не так. Судя по ощущениям и тряске, со мной куда-то побежали. «Шивана ко мне! Срочно!» На бегу умудрялся отдавать приказание ректор. «Портал к Лили Верис! Хотя нет, пусть перемещается сюда. И тебе он! Вызови профессора Тебиона». Тряска усилилась, но мне было уже все равно. Мозг обдумал варианты и сделал неутешительный вывод. Бабушка и профессор Тебион просто не успеют. Разрушительная сила печати действовала. Она незаметно просочилась в ауру и расползалась во все стороны, как чернильное пятно на поверхности воды. Магия ждала лишь команды и получила ее этим вечером. «Никто не успеет. Я умру быстрее, чем придет помощь». «Держись, малышка!» — прошептал ректор. «Не смей умирать у меня на руках!» А в следующую секунду случилось нечто, из-за чего мне захотелось придушить Итана Бенедикта собственными руками. Даже больше, если бы в эту секунду я уже отъезжала на тот свет и в нетерпении топталась у ворот, ведущих в потусторонний мир, тамошним смотрителям пришлось бы малость обождать, пока я воскресну, придушу подлого ректора и снова умру. Да чего уж там, думаю, проводники в загробную жизнь даже поспособствовали бы карательной операции. Возмущенно заголосила я на всю округу. И откуда только силы взялись, ведь только что лежала труп трупом. «Держись, малышка!» — строго приказал Итан и во второй раз головой погрузил меня под воду антиисточника. Не успев глотнуть воздуха, я прихватила немного холодной воды антиисточника и закашлялась. Если меня и дальше будут вытаскивать с того света в том же духе, то на могильном камне напишут: ее прикончила не печать, а не в меру активный спасатель. На мое счастье, где-то очень близко послышался голос Шивана. «Итан, прекрати топить девочку!» А потом шум воды. Я расслабленно прикрыла глаза и, больше не ожидая подвоха, выпустила полы ректорской рубашки, в которую от испуга вцепилась когтями. Преподаватель общей физической подготовки с деловитым видом осматривал мою руку, точнее, выцветшую на глазах печать, а я лежала на руках Итана Бенедикта и удивлялась. «Шиван, он же такой крутой дядька! И чего я раньше на дух его не переносила?» «Все, можешь продолжать топить», — сказал крутой дядька, делая шаг назад. «Нет!» — завизжала я, разом вспомнив все мелкие и крупные обиды на этих двух мучителей. В ажиотаже потопительной операции я выпустила когти, желая вновь вцепиться в полы рубашки ректора, но чуток промазала и полоснула по шее. На загорелой коже выступили крупные капли алой крови, и как-то совсем без участия сознания я кровожадно облизнулась и потянулась к мужчине. Язык скользнул от основания шеи вверх, собирая капли с кожи мигом напрягшегося ректора. Бе, антисанитария, конечно, полнейшая, но... Да какая к Анису разница, если я и так подыхать собралась? «Мими!» — пораженно прошептал кто-то над моим ухом. «Деточка, тебя бешеный вурдалак покусал?» В привычной язвительной манере уточнил Шиван. Я хотела обидеться, но поняла, что не могу. уткнувшись носом в плечо с прилипшей к телу мокрой рубашкой, жалобно попросила: «Не топи больше». Вместо ответа мужчина утешительно погладил по спине. «Что делать?» — спросил он у Шивана. Тот не ответил. Я не видела, что происходит за спиной, но какая-то внутренняя чуйка шепнула, что преподаватель скорчил скорбную рожу и покачал головой. «Ждем Тебиона», — жестким, нетерпящим возражения голосом сказал Итан Бенедикт, продолжая нервно поглаживать меня по спине. «Сказать-то сказал, да толку с этих слов. Я уже чувствовала, что сердце стало биться медленнее, а ступни покалывает от недостатка крови. Еще 3-4 минуты, и даже вода и близость антимага не смогут замедлить процесс. Магия чернил проникла глубоко в ауру, так глубоко, что победить ее уже не получится». Ректор это тоже чувствовал, но продолжал требовать от меня невозможного — жить. Ухо обожгло чужое дыхание. «Не смей умирать у меня на руках!» Но я уже сдалась и просто лежала, уткнувшись носом в плечо, пахнущее морем и свободой. Остро чувствовала восхитительный контраст между ледяной водой антиисточника и жаром сильного тела. Кто бы ни поставил на меня печать, он знал, что делает. «Не смей!» Неожиданно больно ухватил меня за волосы на затылке Итан Бенедикт. «Не смей сдаваться!» Я слабо улыбнулась, хотела открыть глаза, но даже это действие показалось безумно тяжелым. Адреналин от встречи с холодной водой перестал поддерживать тело, и отступившая смертельная усталость накатила вновь. «Мими!» — рявкнул мужчина, и я почувствовала, что меня целуют. Жестко, яростно, с невероятной силой. «Отдай мне эту дрянь!» — хрипло пробормотал Итан Бенедикт, продолжая жестокий натиск. «Ты слышишь? Отдай мне ее!» Я хотела было помотать головой и объяснить, что маги крови контролируют только то, что движется по крови, и не лезут в душу, но смогла лишь промычать что-то нечленораздельное. «Мими!» — затряс мое безвольное тело Итан Бенедикт. «И чего пристал? Нет, чтоб детали похорон уточнить. Хочу ли я, чтобы мой хладный труп отправили в клан или предпочту валяться на городском кладбище?» «Мими, кошечка моя!» Поняв, что прошлая тактика не сработала, нежно и мягко прошептал мужчина. «Открой глазки, малышка. Просто посмотри на меня и представь, что активируешь заклинание кукловода. Ну же!» Он начал гладить мое лицо. Нежно так, приятно. Даже мурлыкать захотелось. «Всего-то и надо, чтобы ты посмотрела». Титаническим усилием воли я приоткрыла веки, но чтобы отстал уже, наконец, и увидела потусторонний свет, льющийся из ярко-зеленых глаз с крайне необычным для человека вертикальным зрачком. «Умница!» — заулыбался мужчина, наклонился и зашептал около самых моих губ. «Ничего не бойся, мы сольемся, твоя душа и моя. Я прикрою тебя и уничтожу печать. Ты слышала? Просто растворись во мне». Сделав вдох, я хотела из чистого упрямства заявить, что такое невозможно, и со спокойной совестью сигануть в лапы проводников загробного мира. Но свет, лившийся из глаз Итана Бенедикта, оказался намного заманчивее. Ярко-зеленая вспышка затмила все вокруг, и я перестала существовать в этом мире. «Глошат!» Старая нянюшка изо всех сил рвалась в полыхающую голубоватым огнем беседку, и ее с трудом удерживали трое стражников. Отчаяние, помноженное на упрямство, придало с виду пухленькой и рыхлой женщине недюжинную силу, и крепкие мужчины с явным трудом держали ее на месте. «Нет, глошат, мальчик мой!» Ее полные боли и крики прерывались только для того, чтобы пожилая женщина могла издать громкий всхлип и стереть с лица слезы. Она кричала и вырывалась, а потом, когда силы начали оставлять тело, осела на гравиевую дорожку и по-звериному завыла, обняв себя за плечи и раскачиваясь из стороны в сторону. Видя, что Дезире не делает попыток рвануть в полыхающую беседку, стражники принялись разбирать завал. Погребая Глошада, крыша рухнула в самом начале магического пожара, поэтому спасти наследника уже не пытались. Кажется, даже печаль испытывала только старая нянюшка. Внимательно оглядев догорающие руины крохотными глазками-бусинками, серая, невзрачная с виду птичка слетела с ветки, росшей неподалеку яблони, и унеслась в небо. Холодная, поразительно темная ночь подошла к концу, и вдалеке забрезжили первые лучи рассвета. Вспоров воздух маленькими крылышками, птичка пересекла королевский сад по диагонали и устремилась к замку. Меня не было. Забавное чувство, как щекотка, в какой-то момент становится смешно до боли. Здесь было то же самое. Я чувствовала невероятную, пьянящую от счастья свободу, и в то же время испытывала дикий страх потерять себя. Мне казалось, да что там, в первый момент я была полностью уверена, что это сама смерть, но постепенно вокруг начали кружиться картины воспоминаний, чужих воспоминаний, и я осознала, что умирают не так. Конечно, специалистом в этом вопросе я не была, но все же что-то настойчивое и с поразительным упрямством говорило мне, что это еще не конец. «Просто растворись во мне», — прошелестел чей-то голос, и картинки стали ярче. Я окуналась в них, путешествовала от одного образа к другому, наслаждаясь то восхитительными видами морских глубин, то погружаясь в минуты грусти, то в пьяное забытье и заливистый смех большой компании, то в адреналиновое бесстрашие схватки, то в момент утраты. «Не смей умирать у меня на руках!» Его, нет, уже и мой голос тоже срывается от душевной боли. «Итан!» — еле слышно шепчет женщина, лежащая у нас на руках. Она красива, несмотря на смертельную бледность, спутанные волосы и испачканную полоской грязи щеку. А еще она смотрит на нас, и любовь в ее взоре настолько сильна, что кажется материальной. «Не смей!» Наш голос дрожит от боли и осознания неизбежного. Женщина улыбается и замирает. Навсегда. Наша боль настолько сильна, что я не в силах ее выдержать. Мне кажется, проживи я еще секунду в этом воспоминании, и мое сердце разорвется. Я бегу, вырываюсь из объятий странного единства, вспоминаю свое имя, Ноэми Вэрис. А еще вспоминаю, что никогда не теряла любимого человека, а значит, не могу испытывать такой душевной боли. После той легкости собственное тело, которое прежде я считала гибким и стремительным, теперь кажется тяжелым и несуразным. Еще до того, как открыть глаза, понимаю, что лежу на кровати, притиснутая к поразительно горячему телу. Мужчина прижимает меня к себе так крепко, словно чего-то опасается. Чего? Не думает же он, что после всего случившегося у меня останутся силы, чтобы вскочить и рвануть в неизвестном направлении. «Мими!» — тихо шепчет он, и я с неохотой открываю глаза. Наши взгляды встречаются. Итан лежит так близко, что кончик его носа практически касается моего. Он улыбается, а еще у него снова эти пугающие вертикальные зрачки, от которых мурашки ползут по коже. «Они мне тоже не нравятся», — шепчет он, словно прочтя мои мысли. Ректор поднимает руку, осторожно убирает черную прядь с моей щеки и смущенно улыбается. Это смущение настолько непривычно для Итана Бенедикта, которого я привыкла видеть, что кажется на его загорелом лице чем-то нереальным. Итан еле слышно фыркает от смеха и тянется ко мне. «Еще не все». Ощущаю горячий шепот на своих губах, а затем мягкое касание. Наше дыхание смешивается, и я снова растворяюсь в Итане. Путешествуя по его памяти, с удивлением открываю для себя, что один и тот же человек может быть таким разным, таким интересным, таким глубоким. Он испытал, увидел и осознал столько всего, что моя собственная жизнь по сравнению с его кажется чертовски ограниченной и небогатой на события, словно большую часть своего времени я отправила к Канису под хвост. «Такс-такс-такс!» В какой-то момент слышим мы бабушкин голос, но если меня появление родственницы не слишком заботит,

Что-то очень громко хрустнуло, потом раздалось уже порядком поднадоевшее «любимое», и перед моими удивленными очами предстало нечто. «Ты кто?» «Такс», — ответило существо, чуть ли не до земли свесив розовый язычок, завиляло хвостом. «Бабушкин такс». «М-м, а почему розовый?» «Так влюбленный». Я еще раз оглядела безобразие нежно-розового цвета, короткие лапы, длинные уши, несуразное тело. Вспомнила крики «любимая» и сглотнула. «И что теперь?» — почему-то охрипнув, уточнила я. «Как что?» — подпрыгивая на передних лапах, заявила влюбленное нечто. «Сейчас я тебе стихи почитаю. Недолго, где-то с полчасика. А вот потом будем делать котонет». «Кого?» — ужаснулась я перспективам. «Детишек», — сообщил бабушкин такс. «Ну, котенок плюс щенок, получается, котоненок. Во множественном числе котонят». Я сглотнула и начала незаметно отползать. «Во множественном? Мне плохо. Меня сейчас удар хватит от одной только мысли». «Ну да», — заявил розовый оптимист. «Ты не думай, у меня будка просторная, а внутри подстилка из велюра. Зиму пока так обойдемся, а весной я пристройку начну делать. Ну, чтоб детки на шее не сидели. Ты только представь, я, ты, четверо котонят. Сказка, а не жизнь». Как по мне, нарисованные картинки не сказка, а самый настоящий триллер. «Бабушка!» — заверещала я и понеслась со всех ног прочь. «Стой! Куда же ты?» И вот теперь черная смерть стремительно несется среди зеленых зарослей и то и дело оглядывается. Звери шарахаются в стороны, птицы взмывают в небо, никто не горит желанием встать на пути парды, но черной кошке все равно. «Дорогая, любимая, ну куда же ты? Подумай, какого удивительного оттенка будет шерсть у наших малышей!» Тихо взвизгнув, парда помчалась еще быстрее, но духи леса сегодня были не на ее стороне. Не пробежав и метра, черная смерть угодила на влажный участок раскисшей глины, проскользила по ней на передних лапах и со звучным чавканьем угодила мордой в коричневую жижу. «Любимая!» — послышалось из высокой травы. «Зараза! И как он на своих кривых микроскопических лапах ухитряется так быстро бегать?» «О, свет моего сердца! Миллион звезд на черном бархате неба!» — патетически заявил розовый такс, возникая перед носом парды. «Ты так прекрасна!» И он, вернее, этот, короче, бабушкин такс попытался лизнуть меня прямо в грязный нос. Не выдержав, я вздрогнула и проснулась. Широко распахнув глаза, нахмурилась, увидев незнакомый потолок, и огляделась. Спальня была чужая, мебель, вещи, все вокруг меня было чужим, но запах определенно мой. Точнее, мой и в то же время не мой. Я нахмурилась, пытаясь понять, с каких пор порядочные парды начали пахнуть морской солью, но сбилась, сообразив, что кто-то держит мою правую руку. Повернув голову, я только теперь заметила, что на полу у изножия кровати сидит парень и, привалившись головой к краю матраца, дремлет, не выпуская мои руки из своих горячих пальцев. Сощурив глаза, я едва не захихикала. Просто не каждый день видишь на прикроватном коврике своей постели, не своей, конечно, но опустим детали, скрюченного в три погибели младшего наследника, самого принца Райвеля. С другой стороны, хорошо, что не розового от любви бабушкиного такса. От ужаса встретить это нечто в реальности я вздрогнула и разбудила Джерома. «Привет!» — сонно моргая, сказал тот. «Как себя чувствуешь?» Я пожала плечами и неожиданно улыбнулась. «Только не говори, что ты так беспокоился, что решил караулить все утро!» Джером приподнялся, опустил голову и потерся щекой о мою руку. «Я здесь трое суток!» — не глядя, сказал он. Пока я переваривала временные нестыковки, этот наглец королевского рода встал, быстрым движением скинул ботинки и лег рядом. «Эй! Ты часом не обнаглел, королевич?» «Нет», — нисколько не усомнившись в своем праве, ответил Джером, совершенно по-хозяйски обнял меня и пристроил мою голову у себя на плече, а потом еще имел наглость пожаловаться. «У меня все тело свело, не могу подняться». Я была потрясена до кончика хвоста. и с каких это пор Джером живет по принципу «наглость не порок». Хотя, а на что я рассчитывала? Что выращенный в среде вседозволенности принц Райвель окажется поймальчиком с высокими моральными ценностями? Бред. Тут лучше порадоваться, что, вопреки своему окружению, Джером вырос более-менее адекватным парнем. А то ведь... Воображение тут же нарисовало коротколапого, несуразного такса, нежно-розового, аки мечты блондинки цвета, и меня непроизвольно передернуло. Пнув наследника пяткой и выразив тем самым свое категорическое несогласие делить постель с кем-то еще, я попыталась понять, где конкретно обитало мое тело, пока сознание улепетывало от розовых такс, жаждущих продолжения рода. По функционалу комната, скорее всего, была спальней. Судя по темным очертаниям мебели на выгоревших на солнце обоях, некогда в ней обитал прошлый ректор. Новый же хозяин выкинул из комнаты все. Исключение было сделано только для широкой кровати с потрясающе удобным матрацем. Но обставлять своими вещами явно не торопился. Здесь были только кровать и запах Итана Бенедикта. Пару заспанных мух и затаившихся по углам пауков в расчет не берем. Внезапно плечо Джерома весьма ощутимо вздрогнуло, но спустя секунду до меня неожиданно дошло, что вздрогнул не худенький парень, а весь двухэтажный дом разом. «Джером!» — шепотом позвала я. «А ты в курсе, что тут вообще происходит?» «Конечно!» — охотно отозвался тот, немного сдвигаясь в сторону. Не выпуская меня из кольца своих рук, он перевернулся, и мы оказались лицом к лицу. Принц Райвель улыбнулся, сдул с моего нахмуренного лба черную прядку и выдал. «Твоя бабушка приехала!» Кошачья сущность трусливо поджала хвост и прижала острые ушки, а внезапно проснувшаяся интуиция — за могильным тоном сообщила. «Хана!» Но внешне я, естественно, постаралась остаться прежней. Лишь вопросительно подняла брови и из-под лобья уставилась на принца. «И?» Джером усмехнулся, давая понять, что прямо-таки наповал сражен моей актерской игрой, и порадовал. И сейчас пытается в экспрессивно доступной форме донести до сознания Итана Бенедикта, что спать с ее внучкой в одной кровати, и уж тем более погружать ее в собственную душу, поступок на редкость глупый для такого пожилого человека, как он. Фух, значит, про целовашки-обнимашки бабуле никто не донес. Хоть капельку, но легче. А он? — поторопилась узнать подробности. А он вежливый, — снисходительно улыбнулся принц Райвель. Он ее сейчас терпеливо выслушает, потом попытается доказать, что другого выхода не было. Твоя бабушка, естественно, с этим не согласится, и он будет еще четверть часа выслушивать разбушевавшуюся парду, орущую на Итана только для того, чтобы снять стресс от мысли, что 3 дня назад этот мир мог навсегда потерять Ноэми Вейрис. Неожиданно Джером стиснул меня руками, прижался к щеке и тихо признался. «Как же я перепугался за тебя, Мими!» Он потерся носом о мои чуть влажные волосы и вздохнул. «Как-то весело мы живем в последнее время». Сначала Макалич взбесился, потом печать эта жуткая. Меня едва не прибили, тебя едва не отправили на тот свет. Хорошо, что все обошлось. Мы полежали так пару минут, прежде чем я вежливо, но настойчиво отстранилась, давая понять, что личное пространство на то и личное, чтобы в него не вторгались. Нашли того, кто подчинил Макалича? Ну, того мага крови? Пока нет, моргнул растрепанными волосами светловолосый принц, осторожно беря меня за руку и начиная поглаживать большим пальцем ладонь. Маг работал не один. 4 попытались совершить прорыв через магическую ограду периметра, тем самым отвлекая ректора от того, что происходит в пристройке. Не пошли ты, Блоша, помощи не было бы. «Да, кстати», — пнул я Джерома, «я до сих пор не услышала слов благодарности за спасение самого младшего наследника королевского трона». И хотя все было сказано в шутливой манере, парень почему-то напрягся и крепко сжал мою ладонь. «Еще раз так сделаешь?» «Нет, если еще раз попытаешься так сделать, я еще не знаю, что потом с тобой сотворю, но поверь мне, когда я зол, то очень изобретателен и находчив. Ты поняла?» Я с недоверием покосилась на такого всего из себя сурового и предельно строгого парня. Не впечатлилась, фыркнула и собралась язвить. Но... «Я серьезно», — с нажимом произнес Джером. «Если ты еще хоть раз подумаешь, что меня надо спасать, я тебе такое устрою». Дальше последовали многообещающее молчание и сердитый взгляд. И снова не впечатлил. Внезапно маленький двухэтажный домик ректора вздрогнул снова, а затем по ступенькам застучали чьи-то шаги. Джером даже сесть не успел, как в спальню Итана Бенедикта ворвалась раскрасневшаяся неровными островками растрепанная бабуленька. «Ты!» — проревела она, тыкая в нос пальцем с острым маникюром. «Ты!» Мы с принцем переглянулись, после чего я посмотрела на дрожащую от гнева бабушку и уточнила. «Кто конкретно?» Дом вздрогнул в третий раз. Бабушка зашипела и начала боевую трансформацию. Я-то привычная, насмотрелась в клане, а вот на детскую неокрепшую психику Джерома это произвело прямо-таки неизгладимое впечатление. Он подался вперед и с жадностью начал следить за тем, как стремительно меняется человеческое тело, приобретая промежуточную форму. «Смотри, как круто!» Не отводя взгляда от парды, толкнул меня в бок парень. «Ты совсем другая. В смысле, когда оборачиваешься?» «Естественно, другая. У меня нет такого опыта и знаний, как у бабули. А еще я бы никогда не решилась вливать в собственное тело металл. Неудивительно, что принц от удивления аж рот раскрыл. Тут даже у наших порой глаза из орбит лезут». Нервно дернулся черный хвост с гарпуном на кончике. Тихим звоном отозвались 10 смертоносных когтей, укрытых стальными перчатками. Блеснул в приглушенном свете спальни металлический нагрудник. Бабуля ощерилась и воинственно зарычала. «Все, нам крышка!» «Ты!» — вновь рявкнула парда. «Убью!» Не знаю, кому конкретно предназначалось послание, но мы с Джеромом, не сговариваясь, практически синхронно кувырнулись, слетели с кровати на пол и, не обращая внимания на отбитые ребра, поспешно закатились под нее. Сверху раздался душераздирающий мяуф, а затем жалобно затрещал разодранный в клочья матрац. Жаль, между прочим, действительно очень удобный. Был. «Лили, подождите!» — раздался сверху голос Гули. «Подождите меня!» «Еще чего!» — возмутилась бабуля, легко поднимая кровать и отбрасывая в сторону. Оставшись без своего укрытия, мы с младшим наследником прижались друг к другу, все-таки в компании не так страшно смотреть в лицо опасности, и вздрогнули, едва деревянное днище кровати столкнулось со стеной и разлетелось в щепки. «Я первая!» — шумно размахивая перепончатыми крыльями, метнулась в нашу сторону горгулья. «Я этим засранцам сейчас устрою. Они у меня по первое число отгребут». «Еще чего!» — возмущенно воскликнула бабуля, хватая Гулю за хвост. «Куда лезешь без очереди? Договорились ведь. Сначала я своей внучке хвост налуплю, затем расскажу наследнику, как ведут себя приличные парни, а потом уже все остальные в очереди пусть подтягиваются». «Мать моя кошка, их там целая очередь». «Так если по старшинству, то я первая должна быть!» — крикнула Гуля, усердно работая крыльями. «К тому же я дама гуманная, сильно калечить не стану. Так, чуток попинаю тут комочек шерсти в качестве профилактики, и она вся ваша!» «Ну, спасибо!» — с иронией поблагодарила я горгулью, а затем решительно встала. «Ба, возьми себя в руки, и кто-нибудь объясните уже, в чем дело!» Поразительно, но Лили послушалась и действительно выпустила горгулью из захвата стальной перчатки. Та, не ожидавшая такой подставы от парды, по инерции продолжив работать крыльями, пролетела еще пару метров и благополучно впечаталась в остатки некогда безумно удобного матраса. «Караул! Калеча! Ценный доисторический реликт!» — донеслось из переплетения вывороченных пружин, деревяшек и белоснежной ваты. Посочувствовать каменной горгулье не удалось, потому как в этот момент Лили налетела на меня с родственными объятиями перепуганного человека и жалеть стала впору меня, любимую, и всю такую хрупкую. «Просто вас когда-нибудь обнимали стальными перчатками, а к твердому доспеху лбом прижимали? Поверьте, ощущения те еще». На лестнице послышались уверенные шаги, и еще до того, как ректор вошел в комнату, я почувствовала его приближение. Ощутила, насколько он вымотан, как сильно хочет чашку сладкого чая в прикуску с вкусняшками. А еще уловила настойчивое желание послать всех лесом и завалиться спать. предварительно прижав меня к своей груди и уткнувшись носом в шелк сладко пахнущих черных волос. От последней мысли он сбился с шага, а я почему-то смутилась настолько, что покраснела. Интересно, а ректор в курсе, что после слияния я ловлю его чувства? А в обратную сторону эта штука тоже работает? Вряд ли. В противном случае Итан Бенедикт появился бы в спальне, едва я приоткрыла глаза. «Мими, дурочка моя!» — шептала тем временем бабушка, гладя меня по спине и волосам. «Почему ты не пришла ко мне? Зачем заниматься самолечением? Я ведь сразу сказала, странная эта печать, очень странная. Меня ошиблась ведь? Ты хоть представляешь, что могло случиться?» Голос Лили дрогнул, и она дернула головой, словно отгоняя от себя безрадостную мысль. «Все хорошо», — тихо сказала я. «Мила, я так переволновалась». «Все хорошо. Итан спас меня». Волна бесконечной благодарности к ректору заполнила всю меня, и словно в ответ на это шаги на лестнице возобновились. «Гуля, заканчивай спектакль», — велел ректор, едва его нога переступила порог комнаты. «Я сам был свидетелем, как тебя швырнули об стену, а ты даже не почесалась». Горгулья вскочила на лапы, попыталась возмутиться, но ее попросту проигнорировали. «Джером, ты что тут делаешь?» — нахмурил брови Итан Бенедикт. «У тебя перестройка, тебе надо сутки лежать и желательно вообще не шевелиться, а ты тут по спальне, как перепуганный сайгак, скачешь». Младший наследник сжал губы и упрямо выпятил подбородок. «Я останусь с Мими». «Еще чего?» — воскликнула Лили, отпуская меня, чтобы грозно посмотреть на светловолосого парня. «После того, что я видела, ты к моему котенку и на пушечный выстрел не приблизишься». Младший наследник позволил себе насмешливую улыбку. «Вы серьезно?» — холодно осведомился он. Сейчас, когда у бабушки пропало желание убивать все живое, парень вдруг вспомнил о своем положении, титуле, а также, видимо, о клятве крови, связывающей нас всех одной нитью. Лили тихо зарычала, демонстрируя, что готова поставить взорвавшегося мальчишку на место, не оглядываясь на его статус, но между ними встал Итан Бенедикт. «Джером, не глупи», — поморщился мужчина. «Иди к себе. Чем быстрее пройдет перестройка, тем скорее ты сможешь увидеть Мими. Сейчас ты ничем не поможешь». Принц Райвель попытался что-то сказать, даже рот открыл, но Итан угрожающе сдвинул брови. «Иди, пока я не позвал Макалича, и он не отнес тебя в спальню на руках». Угроза эффект возымела. Пусть неохотно, но Джером сделал шаг. Приблизился ко мне, не обращая внимания на гневное шипение Лили, ласково коснулся губами моей нижней губы и пошел к лестнице. «Даже приятно». Если бы не реакция ректора. В тот момент, когда принц поцеловал меня, мужчина непроизвольно дернул рукой, желая схватить младшего наследника за ворот рубашки и вышвырнуть вон, но вовремя остановился. Дождавшись, пока наследник покинет дом ректора, бабушка решительно стянула плащ и одним стремительным движением фокусника надела его на меня. «Я забираю Наэми к себе», — тихо, но уверенно сказала Лили. «Посмотрю, что стало с печатью и насколько прочной получилась ваша связь». Итан нехотя кивнул, затем бросил быстрый взгляд на остатки кровати, из которых театрально охая и ахая выбиралась горгулья. «Вы разнесли мне спальню», — заметил он. «Могу я переночевать у вас?» Лили категорически покачала головой. «Нет», — сухо произнесла она. «Дом большой, вы запросто найдете себе место для отдыха. — К тому же у вас имеется квартира в городе, так что не вижу повода вселить вас под своей крышей». Итан Бенедикт сжал кулаки, но промолчал. Причин ехать с нами у него не имелось. Точнее, причина была лишь одна. Теперь я стала частью его души, половинкой целого, им самим, и он не хотел, чтобы Лили меня увозила. Итан смотрел на меня, не отводя взгляда, а мне вдруг так невыразимо грустно стало от мысли, что придется прощаться, что засыпать я буду одна, что ректор вряд ли допустит повторение совместных ночевок. И о поцелуях можно забыть. И вообще. Ректор слишком благороден и морально устойчив, чтобы опуститься до отношений со студенткой. Но это не значит, что тревожиться и скучать по мне он станет меньше. И я тоже буду скучать. Осторожно высвободившись из рук бабушки, я сделала два неторопливых шага, несмело обняла Итана за шею и успокоительно мурлыкнула. «Все будет хорошо». Ректор вздохнул так, словно не верил в очевидную правоту моих слов, осторожно обнял и одними губами прошептал. «Ни во что больше не влипай». «Хороший совет. Только почему у меня такое чувство, что ко мне он, увы, неприменимый?» «Ноэми!» — громко позвала Лили. Я отстранилась и тепло улыбнулась, глядя в бесконечно обеспокоенные зеленые глаза антимага, но тут же отвернулась, чтобы скрыть внезапную волну подступающих слез. И пошла к бабушке. «Ну вот!» — бухтела за спиной Гуля, стряхивая с крыльев вату. «Даже попинать эту меховую подушку не дали! Ректор, ну можно ей подзатыльник отвешу? Ну хоть разочек! И не смотрите на меня так! Это же не ради удовольствия! Это в качестве воспитательно-профилактических действий! Все-все! И не надо на меня замахиваться, ручки утруждать! Я птичка маленькая, но догадливая! Я же вижу по глазам! Ректор, а, кстати, что у вас с глазами? Какие-то они... «Убийственно красивые!» Наверху послышался адский грохот, свидетельствующий о том, что кровать окончательно доломана. «Ай!» — возмущенно пискнула Горгулья. «Это превышение должностных полномочий! Я буду жаловаться профсоюзу! Ой! Да вы что делаете, ректор? Я же ценный сотрудник и вымирающий вид, между прочим! В меня нельзя ничем кидать!» Увернувшись от пролетающей подушки, Гуля вылетела из комнаты и уже на выходе из дома ректора нагнала двух удаляющихся по дорожке парт.